Да-да, я тоже думаю, что это очень вкусно. Давай, можешь уходить. К сожалению, она виновна. Пока я размышлял, что мне с ней делать, Кейси снова прилетела с докладом. Она ссорится с Мелиссой Сан. На этот раз это Мелисса. Что случилось? Я подбегаю и украдкой заглядываю в комнату и вижу, как Нонна и Мелисса спорят. Как я уже сказала, это деньги детям, они будут отправлены в столицу. Эгир-сан уже согласился на это. Я хочу купить кое-что, чего не будет в другое время. Можно позволить мне использовать их только один раз? Ничего страшного, у тебя уже много аксессуаров. Этим детям и так достаточно денег на жизнь. Этого достаточно только для минимального количества, необходимого для их выживания, и им нужно время от времени разрешать есть что-нибудь вкусное. Похоже, Нонна обнаружила золото, которое должно было быть отправлено детям в столице. Как всем должно быть известно, мой банковский счет сейчас пуст, и я уведомил продавцов, чтобы они не позволяли Нонне занимать деньги. Значит, эти сироты важнее меня, Нонна, ты наслаждаешься роскошью. А чем ты думаешь, пытаясь отобрать у этих детей пособие? И вот, наконец, это сказала Нонна. Как ты со мной разговариваешь? Ты просто бывшая проститутка. Воздух в комнате мгновенно замерз. Мелисса остановилась с потрясенным выражением лица, затем медленно опустила голову. На лице Нонны на мгновение появилось выражение сожаления, но она быстро отвернулась, игнорируя ее. Достаточно, прежде чем я смог остановиться и подумать о том, что делать, мое тело пошло само по себе и вошло в комнату. А, Эгир-сан, Мелисса заставляет себя улыбнуться, но ее глаза красные, и она выглядит так, будто может заплакать в любой момент. Оу, я, ну это, ничего особенного, Нонна пытается выглядеть хорошо, но у нее, кажется, не получается. По крайней мере, она не может сделать равнодушное лицо, сказав что-то подобное Мелиссе. Однако в моем сердце все еще остается какая-то ярость. Мелисса, уходи. Селия тянет за руку Мелиссу, которая выглядит так, будто хотела что-то сказать, и выходит из комнаты. Что ты сказала Мелиссе? Вы подслушивали? Я не имела в виду этого, это просто всплыло в мгновение ока. Я кладу руку Нонне на плечо, а затем другой рукой хлопаю ее по щеке. Раздается хрустящий треск, и ее красивые голубые глаза расширяются от шока. Я немного сдержался, когда хлопнул ее раскрытой ладонью, ударил ее, как если бы я чистил перо, и убедился, что я не оставил никаких следов на ее лице или не сломал ей зубы, чтобы это не было слишком больно. Ах-а-а-а-а-а. Нонна издает жалкий голос и касается той области щеки, куда я ее ударил. Ее глаза мгновенно наполняются слезами. Затем она безудержно вопит, настолько громко, что плач разносился по всему особняку, и выбежала из комнаты так быстро, как только может бежать. Ей лучше быть осторожной, потому что она неуклюжая, иначе, да, она споткнулась. Несмотря на это, Нонна продолжает бежать и кричать. «Ты не собираешься преследовать ее?» Селия и Мелисса возвращаются в комнату. Мелисса, она имела в виду не то, что сказала. Она просто стала слишком дерзкой и выплюнула это в самый разгар момента. «Постарайтесь не допустить, чтобы это тебя задело». Я крепко обнимаю Мелиссу и нежно поглаживаю ее волосы. «Да, я в порядке». Это было немного шокирующе. В любом случае это правда. Так что это ее беспокоило. Я должен заставить Нонну извиниться. Должны ли мы заставить охранников искать ее? Не нужно. Единственные, кому Нонна может поплакаться, это я и Карла. Я медленно, без паники, иду к комнате Карлы. Я вхожу, даже не постучав, и вот она там. Карла сидит на диване, а Нонна лежит сверху, уткнувшись лицом в грудь Карлы. Когда я вошел, Нонна даже не посмотрела на меня, лишь изредка всхлипывая. Карла с недоумением поглаживала свои тщательно ухоженные волосы. Она ворвалась сюда, плача как сумасшедшая. Что, черт возьми, случилось? Произошла куча вещей, и я отругал ее. Объяснив ей обстоятельства, Нонна перестала рыдать и крепко прижалась к Карле. Это было похоже на то, как будто она была непослушным ребенком, ожидающим наказания. Ха, я знала, это рано или поздно случится. Эта идиотка, она щелкает пальцем по лбу Нонны. Плечи Нонны дергаются в ответ. Тогда я воспользуюсь этой возможностью, чтобы сказать это. Вы знаете, что слуги и большинство людей здесь, в особняке, вас недолюбливают, верно? Это совсем не так, они любят меня, как эта служанка по имени Салли. Вы законная жена, поэтому, естественно, Они не могут выступить против вас, плюс к этому обслуживающему персоналу относится лучше, чем к другим, так что, конечно, она будет в лучшем настроении. Здесь почти никого нет, кто любит тебя такой, какая ты есть. Она снова заплакала. Это замечательно. Это для ее же блага, и она, вероятно, осознает это. Есть ли слуги, которые выглядят счастливыми, когда вы их зовете? Слышали ли вы какие-нибудь похвалы от кого-нибудь? Единственные, кто мог бы защитить вас, это звучит смешно, когда я говорю это сейчас, но это только я и Мелисса. Карла продолжает обнимать плачущую Нонну. Слуги в сторону, вам нужно как следует извиниться перед Мелиссой. Во-первых, она такая же, как и вы, вас обоих спас Агир. Нельзя небрежно поднимать такую тему. Да, я извинюсь перед Мелиссой, но что мне делать? Я сказала такую ужасную вещь. Я буду с тобой. Просто извинись. Карла вздыхает, будто говоря, что я слишком мягок к ней. Я уверен, что Мелисса простит Нонну, если она искренне извинится. Я также хочу спросить еще об одном. Эй, Нонна, почему ты тратишь деньги без надобности и действуешь так эгоистично? Чего? Итак, он спросил прямо, ну, как я и ожидала. Если бы она чувствовала, что ей нужно покупать дорогие товары, я бы не возражал дать ей на это деньги. Но я не думаю, что Нонне просто нравится роскошь. Когда мне дали дворянский статус, она вскоре смогла выглядеть и жить как дворянин, но сейчас кажется, что она просто хочет потратить на что-нибудь деньги. Я тоже не могу понять ее крайне эгоистичного отношения. Она не была женщиной, которая в прошлом была бы такой неблагоразумной с другими людьми. Если ее истинная природа проявилась из-за роскошного образа жизни, это могло бы кое-что объяснить, хотя больше похоже, что она заставляет себя делать это. Это я не критикую тебя. Если ты хочешь вести богатый образ жизни, я найду способ заработать на это деньги. Однако, если у тебя другая цель, тогда мы можем решить проблему, не тратя золото, верно? Почему бы не попытаться объясниться сейчас? Через некоторое время Нонна начинает робко говорить. Я была одинока. Одинока? Нонна оставляет Карлу и ныряет мне в грудь. Эгир сама уезжает так часто, и сегодня, несмотря на то, что вы были в доме, вы все это время были на собрании и не обращали на меня внимания, и я чувствовала себя одиноко. Я чувствую, как ее груди прижимаются к моему телу, но это плохая атмосфера, чтобы мой член стал твердым. Если бы я использовала деньги и собирала экстравагантные предметы, вы бы вспомнили, что я здесь, каждый раз, когда вы их видите. Если бы я зашла слишком далеко, меня бы тоже отругали. Если я буду действовать эгоистично, Эгир сама меня заметит. Вот что это было, она хотела, чтобы я обратил на нее внимание. Я планировал относиться к Нонне с любовью и нежностью, хотя для такой избалованной женщины, как она, этого было недостаточно. Так что она хотела подбодрить меня или что-то в этом роде, какая милашка. Но это факт, что тратить столько денег стало привычкой, верно? Может быть, так оно и было. Какая ты беспомощная женщина. Я крепко обнимаю Нонну и несколько раз целую ее в шею. С этого момента больше не делай таких бессмысленных вещей. Если тебе одиноко, просто скажи, что хочешь внимания. Ты будешь проводить со мной время, даже когда занят. Да, я мог бы по крайней мере обнять тебя или поцеловать во время встреч. Вот почему тебе больше не нужно вести себя так эгоистично. Нонна поднимает голову от моей груди и улыбается. Этот образ ей больше подходит. Ее естественная красота сияет больше, чем обычно, и она настолько красива, что мое тело инстинктивно дрожит. С этого момента я проконсультируюсь с Агир сама, прежде чем тратить деньги. Пожалуйста, делай это, и ты тоже не можешь быть такой суровым по отношению к слугам. Ведите себя с ними по-доброму. Конечно, в свою очередь, тебе нужно будет держать меня на руках и целовать утром и вечером, когда ты будешь в особняке. Конечно, хотя я не могу гарантировать, что остановлюсь на достигнутом. Мы обмениваемся страстными поцелуями и объятиями. Итак, в конце концов, это был сверхлегкий суд. Ну, Нонна, которая не тратит зря, на самом деле звучит для меня безумно, но неважно. Это тоже доставило Карле немало неприятностей. В будущем мне придется вернуть ей должок. Думаю, первый этап пройден, но еще не все решено. Я должен разрушить тиранию, совершенную Нонной, и развеять плохие настроения, накопившиеся среди всех слуг. Для мужа, когда другие ненавидят любимую жену, не самое лучшее чувство в мире. Я обнимаю Нонну за талию и поднимаю ее, чтобы нести боком. Она была ненадолго удивлена моими действиями, но быстро счастливо обвила руками мою шею. «А мы собираемся сделать это сейчас?» «Да, прямо сейчас. Лучше, если это будет как можно скорее. Правда, если я накажу Нонну на глазах у слуг, то их гнев, вероятно, утихнет. Если я собираюсь это сделать, сейчас самое время. Это будет мой первый раз после родов. Пожалуйста, будь осторожен. Хаем, может, я не смогу. В конце концов, я не мог ее наказать, пока она была беременна. Мы идем прямо в спальню, нет, в приемную. Мы не можем собрать всех слуг в спальне Нонны. Это будет неловко. Потерпи, это то, что нужно. Конечно, неловко быть наказанной на глазах у слуг. Вот как вы можете сказать им, как вам жаль. Аан, Эгир сама, вы извращенец. Я прикажу собрать слуг. Пришло время наказания. Главный герой, Эгир Хардлет, 23 года, лето. Статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, друг короля Олесса, граждане, 159.000, центральный город Рафин, 23.000, Линдблум, 4000, активы, 0, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити обрученная, Мелисса очень зла, Мария обрученная, Рита, горничная, Катрин обрученная, Йогури, беременная, Пипи любовница, Алиса, волшебница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, дети, Сью, Миу, Екатерина, Амата, Анастасия, дочери Антония, Клод, Гилбарт, Райнер, Бартоломе, сыновья, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия адъютант, Кролл, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, офицер службы безопасности, Полте, учительница, Гретель, собака, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, охрана, Тристан, стратег, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, Марселин, Стефани, Бриджит и Фелисия, взяты под стражу, другая страна, Селестина, королева Солода, Моника, Фрейлина, Клаудия, Клара, сексуальные партнеры, 206, родившиеся дети, 46, глава 195, глава 195, я приказываю Себастьяну и Рите собрать всех слуг в приемной, поскольку в прошлом такого никогда не случалось, все начинают с сомнительными взглядами разговаривать с теми, кто находится рядом, интересно, из-за чего это, может дело в нашей зарплате? Ходят слухи, что военные расходы опустошили банк, тогда у меня будут проблемы, у меня нет никаких сбережений. Что еще более важно, мне любопытно, почему мадам здесь, она снова собирается говорить какие-нибудь смешные вещи, все будет хорошо, на этот раз мастер тоже будет здесь, но мастер, он всегда мягко относится к мадам, бормочущие слуги и растерянная Нонна, интересно, чего они ждут, как бы то ни было, давайте просто начнем. Извините за эту внезапную просьбу о сборе. Чтобы все знали заранее, эта встреча не о снижении вашей зарплаты. Все слуги выдыхают с облегчением. Мы здесь, чтобы поговорить о моей жене, о Нонне. А, что это такое? Спокойная атмосфера снова накаляется. Все их лица становятся тревожными или немного несчастными. Значит, слуги ее недолюбливают. Я также видел, как это происходило здесь и там, поэтому я знаю, как ужасно Нонна вела себя по отношению к вам. Разве это не так? Нет, ничего подобного. Один из обслуживающего персонала сразу же запаниковал и отверг претензии. Думаю, они недостаточно храбры, чтобы сказать «да», пока Нонна смотрит на них. Это тоже ради тебя. Потерпи это. Что ты собираешься делать? Я больше не буду ныть. Так что, Нонне завязывают глаза, а затем ее верхнюю часть толкают через стол. Похоже, ее сейчас обезглавит, но, очевидно, я не буду этого делать. Я продолжаю поднимать ее платье, снимая трусики и обнажая ее задницу. Накройте ее, чтобы они не увидели эту часть. Здесь также есть слуги-мужчины. Рита и несколько других горничных оборачивают Нонну простыней, чтобы скрыть ее гениталии и задницу. Со стороны слуг, они могли видеть только верхнюю часть тела сбитой с толку Нонны с завязанными глазами. Я гарантирую, что из-за того, что вы здесь говорите, с вами потом ничего не случится. Те, с кем Нонна несправедливо обошлась, пусть высказываются. Я лично накажу ее за вас. мы не будем здесь заниматься любовью. Она что-то неправильно поняла, она должна быть в состоянии сказать, что ее изрядно ненавидит по атмосфере в этой комнате. Ее нужно наказать на глазах у всех и снова заслужить их доверие. Одна из служанок поднимает руку. Мадам пролила напиток на ковер и обвинила в этом меня. Я никак не могла оплатить компенсацию, если бы Себастьян сама не занял мое место, меня бы уже отправили в бордель. Это правда, Нонна, то именно так в то время развивались события. Я не думала, что Эгир сама рассердится. Значит, это правда. Я убираю руку и шлепаю Нонну по незащищенной заднице. В отличие от шлепка по щеке, я не сдерживаюсь. Резкий звук удара по ее плоти разносится по всей комнате. Ау-ау-ау-ау. Моя задница. Сожалею. Я тоже прошу прощения. Горничная выглядит немного удовлетворенной, увидев, как Нонна кричит от боли. Следующий. Когда я готовил одежду мадам, она обвинила меня в том, что я намеренно принес ей меньший размер, и ударила меня. На самом деле, грудь мадам стала слишком большой для ее одежды. Это правда? Уу-у-у. Иногда я даже не осознаю свой собственный размер груди. Так ты ударила ее, не проверив предварительно. Нонна выглядит удрученной, а это значит, что это тоже правда. Я снова откидываю руку назад и бью ее по заднице. Звук удара был громче, чем раньше. Я умру. Будьте уверены, никто не умер от порки. На обеих ягодицах видны четкие отпечатки моей руки. Может, я слишком сильно ударил ее. Несмотря на то, что у Нонны все это время были завязаны глаза, я могу сказать, что она вот-вот заплачет. Слуги должны думать, что это лучший шанс для них выплеснуть гнев. Это потому, что наказание несет глава семьи, поэтому у Нонны нет другого выбора, кроме как принять его. Одна рука поднимается за другой, скорее, почти все здесь в комнате подняли руки. Сколько на самом деле ущерба нанесла Нонна? Мадам сказала мне посыпать двор гравием, потому что он становился грязным, но после того, как я это сделал, она поскользнулась и поранилась, в результате чего она бросила что-то в меня. Мадам приказала мне переставить мебель и кричала на меня из-за летающей пыли. Мадам споткнулась в коридоре, сказала, что это моя вина, а потом ударила меня. За каждое их признание я давал Нонне по заднице. Сначала Нонна извинялась, но по мере того, как боль постепенно усиливалась, она начала послушно принимать наказание. В этот момент повязка ослабла и соскользнула с лица Нонны, но она закрыла глаза и безостановочно рыдала, так что она не могла видеть, кто что сказал. Ее задница уже опухла и покраснела. Мне жаль. Прошу прощения за свои действия, так что, пожалуйста, простите меня. Не извиняйся передо мной, извинись перед ними. Простите, пока Нонна плакала, как ребенок, выражение лиц слуг изменилось с гнева на жалость. Мы скоро закончим. Лиша, продолжай. С тобой обошлись хуже всего. Но мадам плачет. Вы так раздражаете. Одна из кухонных горничных силой подняла руку своего сослуживца. Плечо Нонны дернулось в ответ. Скажи мне, у этой девушки слабое сердце, поэтому я скажу это за нее. Когда она принесла мадам свою еду, она сказала, что суп слишком горячий, а затем перевернула тарелку. Мадам все еще отчитывала ее даже после того, как суп пролился на нее, выливая горничная закатывает рукав униформы своего сослуживца. На руке девушки остались явные следы ожогов. Она, должно быть, изо всех сил пыталась вынести боль от горячего супа на своей одежде, пока Нонна кричала на нее. «Нонна, это правда? Мне жаль». Поскольку это оставило след на девушке, ей нужно наказание еще более суровое, чем раньше. Это будет больнее, чем другие. Потерпи это. Прости, прости. Я возвращаю руку и бью ее еще сильнее, чем раньше. Моя задница. Следующие второй и третий удары были достаточно сильными, чтобы заставить все ее тело вибрировать. После четвертого удара Нонна безвольно падает на стол. Слышен звук капающей воды. В конце концов, она описалась. Я сделала это перед таким количеством людей. Возможно, она выпила много чая, потому что лужа была довольно большая. Нонна медленно открывает глаза и смотрит на горничную, которую она обожгла. Ее лицо было залито слезами и слизью от стольких слез. Мне очень жаль. Пожалуйста, найди в себе силы простить меня. Да-да, мадам, я должна спросить, у вас все в порядке? Чувствуя облегчение после того, как ее извинения были приняты, Нонна в полном изнеможении лежит на столе. Более того, это было бы слишком даже для ее задницы. Ты, следуй за мной, когда все закончатся. Если это недавняя рана, пятно исчезнет после нанесения на нее мази. Мне нужно стереть шрам в дополнение к извинениям. Итак, я думаю, это все. Если других нет, то здесь наказание закончим. Извините за все неприятности, я поклоняюсь сразу всем. Все слуги в панике реагируют и еще ниже опускают головы. В свете меня и раздутой задницы Нонны, пожалуйста, оставьте все, что произошло, позади, и уважайте ее как законную жену, начиная с завтрашнего дня. Конечно, если она снова сделает что-нибудь нелепое, скажите мне прямо. Нонна не может ходить сама, поэтому берется за плечо Риты. Все мужчины, отвернитесь. Единственный мужчина, которому разрешено видеть обнаженное тело Нонны, это я. Все улыбаются, огородники и повара оборачиваются. Девочки начинают перешептываться, когда видят красную задницу Нонны. Увы, она на самом деле красная. Мастер использовал свою грубую силу, чтобы ударить ее по заднице. Она, вероятно, не сможет какое-то время сидеть. Мадам так сильно плакала, я думаю, нет причин оставаться злыми. Мастер так злился на мадам, он, должно быть, был очень расстроен. Похоже, слуги больше не злятся. Если это возможно, я хочу, чтобы Нонна стала тем, кого они теперь будут уважать. Отнесите Нонну в ее комнату и дайте ей отдохнуть. Я подойду к ней позже. Затем я должен залечить ожог горничной. Я буду использовать самые лучшие лекарства, чтобы не осталось и следа. Ладно, закончил мазать ожог. Это не так уж и плохо, так что должно быстро зажить. Шрам горничной не такой ужасный, как тот, который умело был раньше. Я также использовал хорошие лекарства, поэтому отметина должна исчезнуть через 2 дня. Мне очень жаль вас. Позвольте мне еще раз извиниться. Я нежно глажу девушку по волосам. Она также размышляет о своих действиях. Поэтому, пожалуйста, не избегайте ее и вступайте с ней в контакт, как будто ничего не произошло. Она пока не ответила ни на один из моих комментариев. Она в порядке? Ха-ха, это было невероятно. О, она наконец что-то сказала. Обнаженная горничная переворачивается на кровати лицом вверх и тяжело дышит. Ее ноги свободно раздвинуты, и мое семя выливается из ее влагалища. Сначала я просто пытался вылечить ее ожог, но милая девушка возбудилась от чувства благодарности, и я лишил ее девственности в самый разгар страсти. Ожог меня больше не беспокоит. Когда я перестаю обнимать девушек, моя жизнь заканчивается. Значит, этот залитый соком инструмент войдет в мадам? Возможно, это лучшая месть для меня. Девушка краснеет и целует мой член. Я добавил еще одну женщину в свой список. Мне лучше ускорить строительство нового особняка, или мне не хватит места для их содержания. Уу, такое ощущение, что моя задница горит. Нонна лежит на животе в своей комнате. Ее пижамы скатываются, обнажая задницу, вероятно потому, что она болит только от того, что одежда касается ее кожи. Прости за это. Не надо, я пожинаю то, что посеяла. Когда Нонна пытается поднять голову, она морщится от боли. Вы вылечили ожог горничной? Да, хорошо заживет. Тебе больше не о чем беспокоиться. Я нежно поглаживаю ее от головы до спины. Нонна закрывает глаза, чтобы насладиться расслабляющим ощущением. Все, что вы делали с ними до сих пор, уже в прошлом. Вы должны начать заново с завтрашнего дня. Я понимаю, так ты не собираешься меня обнимать? Пока Нонна нетерпеливо ждет, она смотрит на меня со слезами на глазах. Хотя я так сильно ударил ее по заднице, что с ее реакцией это было. Я просовываю палец во влагалище суетливой Нонны и чувствую, сколько наливается сока. Я не был бы мужчиной, если бы не воздержался сейчас. Твоя задница, наверное, чертовски болит, так что будь сверху. Я постараюсь не позволять ее заднице ни к чему прикасаться и трахать ее в позе наездницы. Как раз, когда я собирался вставить член внутрь, в дверь постучали. Извини, это Мелисса. А да, сначала я должен заставить Нонну извиниться перед Мелиссой. Я снова опускаю тело Нонны. Прямо сейчас мы единственные в комнате, поэтому Нонна может извиняться, не беспокоясь о взглядах других. Я искренне прошу прощения за все ужасные вещи, которые я сказала. Пожалуйста, поднимите голову. Нонна быстро кладет руки на кровать и вежливо склоняет голову, что на самом деле заставляет Мелиссу немного волноваться. Возможно, это было что-то, что было сказано в запале, но я вела себя слишком высокомерно и сказала что-то грубое. Я вела себя тщеславно, хотя Игир сама спас нас обоих из этой адской среды. Прошу вас простить меня, Энн, конечно, я была просто шокирована, и меня это не особо беспокоило. Я буду обеспокоена, если вы будете вести себя так вежливо. Мелисса простила ее именно так, но я не хочу, чтобы какая-либо из сторон была обижена. Мелисса, если тебе есть что сказать, пожалуйста, скажи здесь все, что хочешь. Это поможет нам лучше понять тебя. Когда я заканчиваю предложение, Мелисса немного колеблется, а затем начинает объяснять свою точку зрения. Я, наверное, вкратце рассказал об этом Нонне, но я не хотела становиться проституткой. Нонна поднимает голову и тихо слушает. На самом деле я родилась в одной купеческой семье. Были разные обстоятельства, и они обанкротились, и продали меня. Ах, как грустно, лицо Нонны застывает. Наверное, потому что у нее похожая ситуация. Мне долго никто не приходил на помощь после того, как меня продали. Многие мужчины меня постоянно насиловали, она горько улыбается, а глаза Нонны наполняются слезами. Если бы она не встретила меня в то время, она бы продолжила свой путь. Естественно, я не всегда была такой послушной девушкой и сопротивлялась. Но потом они стали грубыми с моими внутренностями. И теперь я не могу иметь детей. Я делаю вид, что смотрю на пейзаж за окном. Может быть, этот разговор должен быть между ними двумя. Меня не волнует, что вы назвали меня проституткой, но я отношусь к детям из детского дома в столице, как к своим собственным. Вот почему я немного расстроилась. Нонна потеряла дар речи. Слезы непрерывно текут по ее лицу. Ей самой никогда не удавалось иметь много детей, и она действительно однажды пережила чувство потери ребенка, так что она может отчасти проникнуться чувствами Мелиссы. Я не знала. Я извини. Пока Нонна плачет, Мелисса нежно обнимает ее. Ничего страшного, ты понимаешь. Отныне не бери деньги, предназначенные для детей, хорошо? Мелисса начинает плакать, вероятно потому, что на нее повлияло то, что она увидела плач другого человека. Нонна сегодня весь день плакала. Я исправлюсь. Так что, пожалуйста, ладите со мной и в будущем. Мелисса вытирает слезы и улыбается Нонне в ответ. Она действительно добрая женщина, которая может обнять и улыбнуться с человеком, который сказал что-то, что должно было ее обидеть. Она светится почти как богиня. Хорошо, тогда дайте ей пощечину, чтобы гарантировать, что в будущем не будет проблем. На этом инцидент будет разрешен. Опять моя задница? Хорошо, тогда я сделаю это один раз. Я держу Нонну, пока она пытается прикрыть свой зад, а затем поворачиваю задницу к Мелиссе. Тебе не о чем беспокоиться, я уверен, что Мелисса будет добрая и не ударит тебя так сильно. Это будет просто легкое постукивание по твоей опухшей заднице. Хорошо, тогда я не буду делать это без энтузиазма. Хм, Мелисса ужасно возбуждена. С задницей Нонны такой, какая она есть сейчас, достаточно легкого прикосновения. Ай-ай-ай. Рука Мелиссы с разбега наткнулась на раздутую задницу Нонны для чистого, хорошо нанесенного удара. Нонна подпрыгивает, словно копье пронзает ее задницу, а затем теряет сознание. А, что? Я просто шлепнула ее по заднице. Мелисса кажется озадаченной, в то время как у Нонны появляются нерегулярные судороги. Я думаю, что я пока пересплю с Мелиссой. Затем я начинаю слышать голоса из коридора. Они от горничных, которые принесли сюда Нонну. То наказание раньше было невероятным, не так ли? Да, ее так сильно били, что она обмочилась. А еще ты видела? Да, этот последний удар не только заставил мадам пописать, она еще и брызнула, верно? Потечь от боли так, что мадам тоже извращенка. Я ничего не слышу. Я сделаю вид, что не видел, чтобы Нонна теряла сознание от боли и мочилась другой жидкостью, кроме мочи. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Лето. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Друг короля Олесса. Граждане. 159.000. Центральный город Рафин. 23.000. Линдблум. 4000. Активы. 0. Сексуальные партнеры. 207. Родившиеся дети. 46. Глава 196. Глава 196. Огонь. По команде Леопольда из 10 пушек раздаются очереди, и снаряды взрываются с громким грохотом. Производство пушек – непрерывный процесс, и эти 10 только что прибыли из Линдблума после того, как были использованы во время войны. Леопольд, Майло и я проводим пробный запуск пушек, чтобы определить, можно ли их использовать в бою. Тристан не пришел, так что я уменьшу ему зарплату. Номер 4 поврежден, точность 7,9 значительно снизилась. Таким образом, около трети из них нельзя использовать. Мы с Майлой опускаем плечи, а брови Леопольда слегка нахмурены. О пушках, которые сломались после первого выстрела, не может быть и речи, а у тех, которые не могут стрелять достаточно далеко, есть риск поразить союзников, поэтому их нельзя использовать в бою. Единственный способ использовать их – оставить их на стенах города, направив их за стены. Это большое улучшение. Изначально мы считали бы огромным успехом, если бы можно было использовать только половину из них. Леопольд говорит, что это прогресс, но мы с Майлой не удовлетворены. В таком случае, не лучше ли подготовить больше катапульты и баллисты? В этом есть некоторая логика. Пушки требуют выполнения определенного набора требований, прежде чем их можно будет использовать в полевом сражении. Тем не менее, они – наши козыри в осадных битвах, в чем мы раньше были менее опытны. В конце концов, баллисты или катапульты не могут снести стены замка. Мы должны продолжать улучшать качество наших пушек. Я понимаю, но это предел того, что умеют делать мастера на нашей территории. Это результат использования стали хорошего качества. В настоящее время мы используем лучшую сталь и нанимаем лучших мастеров для изготовления пушек, поэтому мы не можем ожидать, что они будут работать лучше того, что они уже делают. Неужели пушки, которые Федерация использовала против Маграда, намного отличаются от наших? Федерация стреляла из пушек с кораблей, и они, казалось, могли стрелять на расстояние в несколько раз больше, чем наши, плюс они могли точно поразить город, в который нацеливались. Структура должна быть принципиально такой же, есть ли что-то, что мы упускаем из виду. С учетом сказанного, мы с Леопольдом не знакомы с техническим аспектом, поэтому мы не слишком много знаем о том, что не так. Я не думаю, что мы сможем что-то сделать, даже если сейчас будем ломать голову. Если мы все равно собираемся производить их в Линдблуме, почему бы не сделать этих волосатых-волосатых крошечных племя гномов? Попробуем обратиться за помощью к этим ребятам. Они должны быть надежными, когда дело доходит до работы с металлом. Вопреки своей грубой внешности, они искусны в обращении с металлом. Когда я снова смотрю на свое копье, я вижу, насколько крепким оно получилось, а также сколько внимания они уделили мельчайшим деталям в замысловатых конструкциях. Я чувствую себя немного смущенным, когда представляю, как Бальбана трудится над этим. Они позволяют нам добывать железо, но, похоже, не хотят нам помогать. Мы, вероятно, сможем что-то с этим поделать. Собери крепкой выпивки и жирной еды, и мы отнесем им. Гномы безмерно любят алкоголь, поэтому я уверен, что мы сможем договориться о сделке, если позволим им выпить чего-нибудь вкусненького. Что касается еды, то в пещере они могут есть только крыс и грибов, поэтому они должны быть вне себя от радости, когда получат какую-либо пищу из внешнего мира. И Леопольд, не иди. Я не думаю, что гномы вообще с ним поладят. Если бы он пошел им навстречу, я уверен, что они вступили бы в конфликт. Ха, тогда я выберу несколько случайных людей. Также приведите несколько женщин, чтобы они налили им спиртное. Майла недовольно гримасничает. Будучи официальной девушкой, она, вероятно, не любит такого рода уловки, но этот метод с древних времен был самым эффективным способом просить мужчину об одолжении. Даже если просьба кажется необоснованной, лучше бы она звучала из женских уст. По крайней мере, для меня. Тогда давайте подберем им несколько красоток. Нет, красавицы не хороши. Выбирайте коротких, пухлых и волосатых, если возможно. В конце концов, их определение красоты отличается от нашего. Даже сейчас ощущение волосатости, которое я испытывал, когда спал с их красотой, все еще снится мне в кошмарах. Все ли, кроме строительства пушек, идет гладко? Да, в значительной степени. Однако нам потребуются определенные расходы и некоторое время, чтобы оправиться от потери более 10% наших сил. Думаю, нам следует пока воздержаться от участия в каких-либо крупных войнах. Их подготовка тоже становится жестче, хотя, честно говоря, они уступают солдатам Олесса. По сравнению с этими парнями каждый из сотни мужчин, с которыми мы сражались, был выбран из группы элиты, но все они были такими же сильными, как Ирина. С самого начала невозможно попытаться создать еще одну подобную группу, поэтому мы должны делать столько, сколько можем. Я слышал от Гилдресса, что, хотя в нашей битве они были вооружены только мечами и щитами, они действительно могли использовать любое оружие, от копий до луков. Сколько лет нужно, чтобы создать солдат такого калибра? Я уверен, что они могли сделать что-то подобное только потому, что они жили своей жизнью воинов в очень молодом возрасте. Подобно навыку кавалерии с луком, это не то, что мы можем повторить с помощью поспешной тренировки. Армия в конечном итоге действует как коллектив, каждый отдельный солдат не должен быть мастером своего дела. Исход нашей битвы с ними был неизбежен, учитывая тот факт, что политика вынудила нас сражаться в тесноте с такими большими силами. Леопольд, похоже, не ошибается в своей теории. Что ж, в конце концов, он лучший военный ум здесь. Нам не нужно изобретать велосипед. Скажите им, чтобы они тренировались, если они хотят, и уже после этого их и так будет сложнее убить. Понятно. Таким образом, выплаты выжившим семьям тоже не будут слишком большими. Майло смотрит на Леопольда, как бы говоря, это не главное. Я считаю, что эта битва также повлияет на то, как мы объединим солдат и резервную армию. Я предполагаю, что нынешние низкие зарплаты не подходят, если десятая часть солдат умерла. Заработная плата солдат не особенно высока, чуть лучше, чем у физического труда. Даже с учетом предметов первой необходимости, которые предоставляются им бесплатно, это может быть недостаточно привлекательно для них с учетом того, насколько процветающим сейчас является Рафин. Им может понадобиться что-то, что производит хорошее впечатление о них, например, слава или честь. Предоставьте это мне. Кроме того, мы не собираемся в ближайшее время организовывать масштабную экспедицию. Мне есть что сказать и о миротворческих силах Майлы. Я слышал, ты немного переборщила. С чем? Захватывание каждую уличную проститутку. Прекращение любых домашних азартных игр между товарищами. Сбили с ног обоих участников пьяной драки и бросили их в тюрьму. Я слышал о подобных историях. Охранное подразделение Майлы постепенно превращается в группу, которая опасается весь город. Все эти мероприятия были законны. Проституция вне борделей незаконна, и горное заведение, состоящее из более чем 5 человек, требует предварительного разрешения, и пьяным людям непростительно нарушать покой города. Майла с гордостью выпячивает грудь, настаивая на том, что не сделала ничего плохого. Вы, конечно, правы, но вы не сделаете никого счастливым, если будете излишне строгими. Это не проблема, быть счастливым или нет, это о порядке. Разве не лучше быть немного строгим? Чем ближе охранники к жителям, тем больше вероятность, что они будут действовать, исходя из своих эмоций, что приведет к взяточничеству и коррупции. Нам не стоит об этом беспокоиться, если у нас есть служба безопасности. Леопольд вмешивается. Подразделение безопасности – это военная организация, возглавляемая Майлой, другими словами, армия, развернутая в городе. Их порядок командования отличается от порядка подчинения охранников, поэтому даже если кто-то попытается переубедить охранников, отряд безопасности может быть мобилизован без какого-либо воздействия. Технически они тоже находятся под моим непосредственным командованием и должны иметь более высокий статус, чем охрана. Это веский аргумент. Хотя в городе будет сохраняться порядок, если я позволю Майле и Леопольду справиться с этим, в городе будет действительно строгая и душная атмосфера. Но вы знаете, граждане говорят мне, что они задыхаются. Граждане, так кого вы имеете в виду? Лицо Майлы приближается ко мне. Рядовых граждан это вообще не должно волновать. Если им не нравится то, что я делаю, то это, должно быть, пьяницы или преступники, или, возможно, я отворачиваюсь и пытаюсь сделать вид, что не слышу ни звука. Как и догадалась Майла, уличные проститутки приходили ко мне в слезах и жаловались, что им труднее вести бизнес. Феодал сама, сделайте что-нибудь с этой женщиной. Я была бы счастлива, если бы феодал сама меня схватила и дразнил, но мне не нравится эта женщина. Это то, что они сказали мне, когда несколько девушек облизывали мое тело, так что я не мог отказаться помочь им. В любом случае, вы можете отложить арест тех, кто никому не причиняет вреда. Что еще более важно, что насчет похитителей и бандитских организаций в городе. Население Рафена сильно выросло, и естественно, начнут формироваться подобные преступные группировки. Бутон обрезан. Две такие группы были разгромлены после того, как мы вернулись. Это хорошо. Подразделение безопасности чрезвычайно эффективно против вышеупомянутых преступных организаций. Майлу нельзя подкупить, а солдаты хорошо вооружены, поэтому им сложно противостоять. Также собрана кавалерия, поэтому преступников можно преследовать и разгромить, даже если они сбегут за пределы города. Тогда расставьте приоритеты по этим делам. Что касается тривиальных инцидентов, например, уличных проституток, просто отпустите их. Кстати, я не вижу Селию и Ирину. Я думал, они должны быть на площадке для маневра. Обычно Селия бросила бы все, что делала, и прибежала, как только увидела меня. О, эти двое тренируются. В конце того места, куда указывала Майла, Селия и Ирина скрещивают мечи. Они настолько увлечены своим обучением, что даже не заметили, что я подошел. Оба они используют оружие, которому отдает предпочтение Селия, одноручный меч, который специально разработан для тренировочных целей с тусклым краем и обернут тканью, но все равно будет больно, если ударит по телу. Ага, ха-ха-ха, атаки Селидона легкие, не повредит, даже если меч будет настоящий. Ирина уверенно блокирует удары Сели. Селия яростно мечется и атакует со всех сторон, однако Ирина также умеет обращаться с оружием помимо копья, поэтому ее нелегко победить. Я буду атаковать следующий. Возьми это. Вместо того, чтобы уклоняться от атаки Ирины, Селия решает заблокировать ее. Нехорошо. Тело Селии поднимается в воздух после того, как она приняла атаку. Сила Ирины превосходит даже некоторых мужчин, поэтому несмотря на то, что Селия восстановилась и нарастила мышцы, она не смогла полностью заблокировать атаку. Ирина преследует Селию, которая скатилась на землю. В бою никто не давал сопернику время прийти в себя и снова занять стойку. Похоже, они имитируют настоящий бой. Ай, Селия ловко катится по земле, уклоняясь от направленного на нее оружия. Похоже, победитель определился, будет больно, если она тебя ударит. Просто сдавайся, ни за что, я еще не проиграла. Селия очень волевая и ненавидит проигрывать. В тот момент, когда Ирина подошла к ней, чтобы прикончить ее, Селия разворачивается назад, позволяя мечу врезаться в землю, а затем прыгает вверх. Ирина пытается вытащить свой меч, но не успевает. Меч Селии попадает в доминирующую руку Ирины. В реальном сражении ее рука была бы отрублена, и она не могла бы сражаться. Селия победила. Это было больше похоже на боевые искусства, чем на фехтование, но она преуспела. Майла тоже хлопает в ладоши. Наконец, осознав наше присутствие, Селия радостно прибегает. Наконец-то я поразила Ирину-сан. Это был бой на мечах. Особенность Ирины заключается в ее навыках владения копьем, хотя ее владение мечом также выше среднего. Если Селия сможет победить Ирину, то это поставит ее выше всех других солдат. Когда я похлопываю ее по голове, чтобы похвалить ее усилия, она гордо выпячивает грудь. Подумать только, что Селия Дона превзошла меня. Я была неосторожна. Похоже, она не слишком плохо это восприняла. Хочешь ли ты выступить против меня в следующий раз? Майла предлагает устроить спарринг с Селией, когда увидела, как я ее гладил. Несмотря на свой внешний вид, Майла, кажется, испытывает глубокую ревность, вероятно, воображая себя на месте Селии. Отлично. Я использую свой импульс, чтобы победить и Майлу-сан. Плохо, что Селия зазнается, не так ли? Двое из них смотрят друг на друга, выставив мечи перед собой в готовом положении. Они вооружены одноручным мечом и небольшим щитом. Селия явно пытается показать мне свою хорошую сторону и полна энтузиазма больше, чем обычно. Начали. Одновременно с сигналом Селия и Майла бросаются друг на друга. Они бегают в отчетливой позе, их тела опущены и слегка наклонены вперед, что затрудняет контратаку. Когда Селия взмахивает мечом снизу вверх, Майла блокирует атаку своим мечом и щитом, а также отступает. «Не продвигайтесь вперед!» Ирина громко кричит, хотя выглядит плохо. Майла подвергается нападению, но ее защита остается непробиваемой. С точки зрения Сели, она, должно быть, ждала момента, когда Майла почувствует онемение. Она сделала ход. Селия изменила схему атаки, ударившись своим щитом о щит Майлы, прежде чем перекатиться к ее животу. Когда она кувыркается вперед и ныряет, чтобы ударить Майлу по бедру. Меч Майлы точно попал в голову Сели. Поскольку меч был завернут в несколько слоев ткани, она не пострадала, но голова все еще дрожит от боли. Я так и думала. Этот ход был слишком грубым. Майла, хорошо это или плохо, дерзко дерется. Энергия, стоящая за ее атаками, огромна, и она способна сокрушить противников, хотя она и оставляет себя уязвимой для целого ряда контрмер. С другой стороны, Майла верна основам, и, хотя ее боевой стиль не кричащий, у нее не так много возможностей, которыми можно было бы воспользоваться. Ее нельзя победить, испытав ее терпение. Попадание в ноги сопернику, который больше вас, хорошая идея, но не было необходимости делать сальто вперед. Если вы терпеливо дождетесь открытия, прежде чем нацеливаться на их ноги, вы можете нарушить их равновесие. К тому же, ты больше не маленькая девочка. Если вы откатитесь вперед так же, как в детстве, вас ранит. Пока Майла дает совет разочарованной Сели, она залезает ко мне под мышку. Когда я глажу ее по волосам, я слышу, как из-под меня выходит горький голос. У-у-у, она взяла Игира сама за руку, стремясь к этому с самого начала. Это привилегия, предоставляемая только победителям. Когда я смотрю, как дерутся эти девушки, мне тоже хочется поиграть вместе с ними. Я тоже хочу потренироваться. Кто-нибудь хотел бы противостоять мне? Все солдаты в округе вместе отводят взгляд. Почему? Мы сражаемся с обернутыми тканью мечами, чтобы никто не умер. Если вы выиграете, я дам награду. Как насчет этого? Даже в этом случае никто не принимает вызов. Нет солдат, которые верят, что могут победить лорда Хардлетта. Не думаю, что предложение вознаграждения изменит ситуацию. Хорошо, тогда ты должен быть моим партнером, Леопольд. Если я получу травму, это задержит мою военную службу. Уноу. Сели каким-то образом удается оторвать Майлу от моей руки, и она восклицает. Тогда я буду твоим противником. Я ценю эту мысль. Если бы мне пришлось драться с Селией, мне пришлось бы обращаться с ней как с хрупким предметом. Мне от этого не становится легче. Тогда как насчет этого? Ирина тянет Майлу за руку и выстраивается в линию с Селией. 1-3 это может быть немного интересно. Мне, наверное, следует обернуть меч более толстой тканью. Как и в предыдущих спаррингах, я встречаюсь с тремя девушками с маленьким щитом и одноручным мечом. Мои противники, Ирина, которая стоит на шаг впереди остальных, Майла, которая слева от нее, и Селия, размахивающая мечом между двумя другими. Посмотрим, как они будут атаковать. Это не битва не на жизнь, а на смерть, поэтому я могу повеселиться. Поехали. Три девушки делают ход одновременно. Ирина идет на меня спереди, а Майла кружит рядом со мной. Это битва с одним ударом, где бой завершится, когда удар попадет в любое из наших тел, а это означает, что я буду в невыгодном положении, если меня обойдут с фланга. Уха! Я встречаю удар Ирины своим мечом. Она могла быть сильной для женщины, но, естественно, я был бы сильнее ее, поэтому я смог вывести ее из равновесия и заставить упасть. Там, в то же время Майла атакует меня, но этого недостаточно, чтобы меня бросить. Я изгибаюсь, чтобы уклониться от ее меча, и в отместку целюсь в ее спину. Майла мгновенно блокирует меня своим щитом и спотыкается после отражения моей атаки, поддерживая свое тело рукой, когда она падает на землю. Следующей должна быть Селия. Где она? А вот и я. Селия проскальзывает мимо покачивающейся Ирины и бросается на меня. Я вижу, значит, она пряталась за огромным телом Ирины. Селия бросается на меня с невероятной быстротой, на что я отвечаю, отбрасывая свой щит и возвращая свой меч назад, и используя мою пустую руку, чтобы поймать Селию, прежде чем бросить ее. Поскольку Селия мчалась на полной скорости, она летела в воздухе, как птица. Дерьмо, я забыл, как быстро она может идти. Земля покрыта травой, так что с ней все должно быть в порядке. Она смогла подготовиться к приземлению и лежала неподвижно после того, как проехала по земле на изрядное расстояние. Ее глаза вращаются, и она не может встать. Это не похоже, что она поранилась. Майла пользуется открытием и прыгает на меня, взмахнув мечом вниз, который я встречаю своим мечом. Я нахожусь в трудном положении, но разница в силе между Майлой и мной очевидна. Ее меч взлетает в воздух, оставляя девушку беззащитной. Я легонько хлопаю уязвленную девушку по голове. Я сдаюсь. После того, как Майла сдалась, я целую ее, а затем встречаюсь с Ириной. Это уже зависит от меня, как и ожидалось от Хардлетгдона. Ирина бросает свой щит и держит меч обеими руками. Во-первых, она никогда не умела использовать щит в бою. Я уже избавился от своего щита и теперь могу держать меч двумя руками. Когда Хардлетгдона держит его в руках, он выглядит как нож. Мы двое атакуем друг друга одновременно, и Ирина бросается на меня, стараясь сохранять равновесие, в отличие от первого раза. Ее атака предполагает, что я буду блокировать ее, поэтому ее ход ограничен и легко предсказуем. Как только ее меч упал на землю, Ирина осознала свое поражение. Я выбрасываю ее меч из ее руки и затем опускаю на землю. Звук наших страстных поцелуев сигнализирует об окончании матча. Сильный, как и ожидалось, Хардлет Гдона. С такой грубой силой и быстрыми движениями ты ничего не сможешь сделать. Ирина и Майло цепляются за меня с обеих сторон, делая мне комплименты. Когда женщины поют мне дифирамбы, это прекрасное чувство. Продолжайте, вы двое. Леопольд исчез прежде, чем я узнал об этом. Они оба поцеловались в конце, в то время как я единственная, кого отбросила. Прости за это. С твоей атакой было труднее всего справиться. Не знаю, радоваться этому или грустить. Силия издала надутое буу, но затем внезапно бросила резкий взгляд в другую сторону. Кто-то подглядывал за нами из тени. Солдатам, обучающимся в этом районе, не нужно прятаться, так что это не может быть ни один из них. Я пойду схвачу его. Когда Силия собиралась выбежать, я хватаю ее и прижимаю к груди. Я целую ее, пока занимаюсь этим. Не волнуйся. Смотри внимательно. Человек, возможно, хотел остаться полностью скрытым, но эти трясущиеся и тяжелые сиськи торчат из укрытия. Карета остановилась позади нее, и сопровождающий гида смотрит сюда, расставив руки в стороны. «Мадам, у вас грудь торчит. Почему она вообще прячется? Она отделилась от остальных, чтобы прийти и испортиться. Подождем еще немного. Что ты делаешь, Нонна-сан?» Я сказал ей приходить всякий раз, когда она хочет быть испорченной, и она, вероятно, не могла больше ждать, поэтому она пришла искать меня, какая милашка. Я кричу и говорю ей, чтобы она уже вышла, побуждая ее подойти ко мне. Рядом с ней сидят две девушки, лица которых уже не в масках, как раньше. Похоже, наказание было эффективным. КХМ, отличная работа, Эгир сама. Я подумала, что все вы тоже, наверное, устали, и принесла чай с. Я сократил ее предложение и развел руками. Вы пришли, чтобы я обратил на вас внимание, верно? Вам не нужно устраивать это шоу на глазах у других. Нонна смущенно оглядывается на всех, прежде чем посмотреть вниз и прыгнуть мне в грудь. Ее тяжелая грудь прижимается ко мне. Это сказала Гир сама. Вот почему я воспользуюсь этим в полной мере. Нонна фыркает и пыхтит в моей груди. Я уделю тебе столько внимания, сколько ты захочешь. Так уж случилось, что наш матч закончился, так что, выпьем чаю в карете. Остальные продолжайте в том же духе тренироваться, я беру Нонну и несу ее в карету, а горничные спешат за нами. У-у-у-у. Я буду нежным со всеми вами сегодня вечером, так что не расстраивайтесь. Я бросаю Нонну в карету и сажусь за ней. Этот экипаж не предназначен для дальних экскурсий. В коляске могло поместиться максимум 4 человека, а также несколько подушек и простые угощения. На самом деле мы не собираемся пить чай. Я так и не думал. Мы снимаем с себя одежду, как только за нами закрывается дверь. Я собирался помочь Нонне снять платье, но помять его было бы плохо. Поэтому я переворачиваю ее и снимаю только трусики. Тебе хорошо, что я делаю это сзади в твоей одежде, верно? Нонна молча кивает, зная, чего я хочу, и пытается обнажить свою гигантскую грудь. Я энергично обнимаю ее сзади, лаская ее груди и посасывая затылок. Ты такой напряженный. Нонна, ты красивая, у тебя невероятная грудь. Я сжимаю ее груди, как будто даю их, и из нее вырывается струйка грудного молока. Внутри вагона быстро распространился запах белой жидкости. Нонна, моя милая Нонна, я буду любить тебя еще больше. Это наш первый секс после того, как она родила. Не в силах больше сдерживаться, я спускаю штаны и трусь своим членом о нее. Задница Нонны все еще красная. Еще болит, я уже в порядке. Если хочешь, можешь отшлепать меня больше. Я не такой дикарь. Этот зану ладно, тогда забудь. Внезапно я понимаю, что от моего тела пахло потом. Я двигался намного раньше, так что тут ничего не поделаешь. От меня пахнет потом. Может, мне стоит принять ванну? Нет, вот так нормально. Я не особо ненавижу запах. Раньше она кричала на Ирину, говоря ей принять ванну, когда она хотела поесть сразу после тренировки из-за ужасного запаха ее пота. Ну, Силия и другие горничные тоже поднимали шум в то время. Тогда мне нужно будет подготовиться. Я раздвигаю ягодицы Нонны и кладу рот посередине. Ау, это неловко вот так лизать мои гениталии. Несмотря на то, что она сказала, Ее тело мгновенно реагирует на стимуляцию и начинает выпускать любовные соки. Теперь, когда она родила, ее отверстие должно быть довольно свободным, так что я с радостью получу от этого удовольствие. Я облизываю ее влагалище, пока все ее тело не станет горячим, и, в конце концов, мне пора проникнуть в нее. Я буду вторгаться впервые за долгое время. Да, с возвращением. Я хихикаю при нашем нелепом обмене приветствиями, прежде чем схватить ее за бедра и подтолкнуть свои бедра вперед. Я снова чувствую внутренности Нонны через год. А-а-а, хорошо, он обволакивает меня мягче, чем раньше. Он доходит до самого конца. Оттуда мне не нужно было использовать никаких эффективных слов любви или ласки. Мы только несколько раз с любовью обзывали друг друга и продолжали накапливать удовольствие от ударов бедрами. «Я люблю тебя, Эгир сама. Сожми мою грудь. Я тоже тебя люблю, Нонна. Поднимите еще задницу». Звуки ударов плоти по плоти постепенно становились все громче, и Нонна дрожала как сумасшедшая. Нонна взвизгнула и схватила подушку, изо всех сил пытаясь вынести удовольствие. В дневное время летнего сезона капающий пот делал наши тела липкими. Пока я продолжал лизать ее шею и спину, Нонна чувствовала себя более возбужденной, запрокидывая голову и визжа от удовольствия каждый раз, когда я толкал свой член глубже. Когда мы приближаемся к пику, двое служителей снаружи постучали в дверь. «Боже, что это такое?» Как мы все ей говорили, Нонна была заметно добрее к слугам, но когда ее прерывали, когда она занималась сексом, ее слова, естественно, были холоднее. «Мастер, госпожа, вы слишком сильно трясете карету. Это тренировочная площадка. Все солдаты смотрят сюда. Ты это...» Нонна смотрит на меня. Очевидно, чувство смущения захлестнет все, что она сейчас чувствует. Однако меня это не волнует. «Положи руку на стену». Я хватаю Нонну за бедра и поднимаю ее. «Пожалуйста, подождите. Если вы так сделаете, она будет трястись еще сильнее. Я заставлю ее сильно встряхнуться, так что тоже повысьте голос». Я открываю маленькое окошко сбоку кареты, говоря это. Похоже, что Нонна смотрит в глаза гида, стоящему на страже снаружи, и двум служанкам. Она тихонько взвизгнула. Без промедления я яростно трясу бедрами. «А-а-а, ха, хорошо, да не смотри, я этого не вынесу. Мадам, она корчит такую гримасу». Нонна, должно быть, скривилась от удовольствия, которое она сейчас испытывает. Я хватаю ее за плечо и поворачиваю к себе лицом, и она определенно выглядит так, будто в шаге от обморока. После небрежного поцелуя я снова возобновляю толчки. «Хозяин, карета вот-вот сломается. Как сильно!» Я слышала сплетни, но то, как он занимается сексом, невероятно. Заниматься сексом под присмотром тоже неплохо. Я могу сказать, что мое семя поднимается из моих шаров. Но накончаю вот вкус моей спермы через год. Сегодня она будет густой. Дразни меня тоже, а потом закончите, хлопнув меня по заднице. Ее задница все еще немного красная, но, если она этого хочет, я сделаю это. Я кончаю, Нонна. Тебе тоже стоит кончить. Хау. После моего последнего толчка я также отшлепал ее по заднице. Нонна издала протяжный стон. Удивленные служители наблюдали, как Нонна кончила, и огромное количество семян хлынуло в недавно беременную матку Нонны. Такое ощущение, что в живот снова вернулся ребенок. Он дряблый, Нонна становится слабой и падает, а затем закрывается окно. Прислуживающие горничные потеряли дар речи. Я так давно не трахал Нонну, но это было действительно потрясающе. Как всегда, когда я играю с ее чрезвычайно большими сиськами, ее красивое лицо искажается от удовольствия и приобретает этот чрезвычайно непристойный вид. «Эгир сама, я люблю тебя. Я так счастлива, это лучше, чем быть в окружении великолепных драгоценных камней». Сказав это, Нонна наконец теряет сознание, а мой член остается внутри нее. «Теперь все в порядке, вы можете войти». «Простите, что? Это совсем ненормально». Вызванный мной сопровождающий закричал, войдя в вагон. «Может, это потому, что Нонна все еще сидит на моем члене. Поскольку это было так давно, мой член просто не станет меньше. Когда я пытаюсь вытащить его, когда он еще большой, бессознательная Нонна, кажется, не хочет отпускать его. Грудное молоко теперь повсюду. Вы можете стереть это? Кроме того, сними с нее платье. Сейчас не время беспокоиться о том, чтобы оно не помялось». «Да-да, сэр, Понятно, обслуживающий персонал сразу приступил к работе, хотя их глаза не отрывались от моего члена. Половина его была внутри Нонны, а другая половина была открыта. Почему ты смотришь на него? Он такой большой. Я в шутку веду себя тщеславным. Это невероятно. У вас, сэр, дьявольски большая вещь, и она жесткая, как корни дерева. Она спокойно ответила на мою шутку. Это меня немного смущает. Я должен попытаться пригласить ее, если она заинтересована. Хотите попробовать в следующий раз? Посмотрев какое-то время тупо, две помощницы улыбаются. Мне любопытно, каково будет, когда мастер будет обнимать тебя, услышав о твоей сексуальной доблести, но это нормально. Став таким человеком, как вы, хозяин может нормально относиться к обману, но мы, слуги, которые все время находятся рядом с вами, будут чувствовать себя плохо за мадам, когда вы нас обнимете. Вау, они очень уважают Нонну. Гух, немного поднялось. Не могли бы вы подвести лица ближе? Че что, вы хотите, чтобы мы лизнули его? Нет, просто оставайтесь там. Когда я думаю о Нонне и чувствую облегчение, следующая порция спермы вылезла из моих яиц. Когда две девушки приближают свои лица к месту, где я связан с Нонной, я немедленно эякулирую. Ты кончаешь, ты это так звучит, так это эякуляция, сколько выходит. Как я и думал, женщины видят больше. Нонна стонет во сне, и из ее сосков брызгает молоко. Хорошо, давайте вернемся в особняк. Пожалуйста, остановитесь, мастер. Мне жаль, мадам. Это совсем небольшое расстояние, это не имеет большого значения. Это очень большая штука. Когда мы подошли к особняку, Нонна осталась со мной на члене, пока я вытащил ее из кареты и отнес в спальню, как если бы я нес ребенка в туалет. В любом случае, мы собирались снова раздеться, когда дойдем до спальни, так что переодеваться слишком хлопотно. Мы можем проходить через места, где люди могут видеть, но они все просто слуги и охранники, так что это не должно иметь большого значения. Ува, может быть, потому что еще день, но слуг больше, чем я думал. Не стоит выставлять драгоценное место мадам. Параллельно со мной работающие горничные скрывают интимные части Нонны руками. Один из них прикрывает оба ее соска, а другой – гениталии и анус. Молодцы, дам им бонус. Упс, это только что был обычный продавец универсального магазина, который смотрел на меня ошарашенно. Это было опасно, если бы Нонна не спала, она бы действительно смутилась. Эгир сама, в последнее время слуги и частые торговцы странно смотрят на меня. Я что-то с ними сделала снова? Нет, вы не сделали ничего плохого. Они не ненавидят вас, так что не беспокойтесь об этом. Ха-ха, мои служанки тоже говорят мне. Это ради вас самих, мадам. Это действительно ничего важного. Карла и Мелисса тоже странно смотрят на меня. Сегодня хороший день. О, похоже, Адольф хочет поговорить. Эти взгляды продолжались до тех пор, пока Кейси, которая не могла понять настроение, не объяснила все Нонне. Первый удар по голове, который я получил после ее беременности, был болезненным. Главный герой, Эгир Хардлет, 23 года, лето, статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, друг короля Олесса, граждане, 161.000, центральный город Рафин, 24.000, Линдблум, 4000. Частная армия, 5300 человек, пехота, 3000, кавалерия, 900, лучники, 900, пушки, 19, резервная армия, 3000, активы, 0, сексуальные партнеры, 207, родившиеся дети, 46, глава 197, глава 197, в офисе стоит неуместная тарелка с едой, поверх которой кладут легкую порцию макарон. Часть их подняли и положили в рот девушки. Отчетливый аромат пасты распространился по всему рту девушки, придавая ей вкус, немного отличающийся от вкуса обычной пасты. ХММММ, в этом масло другое. Просто оно не задерживается во рту или, кажется, не такое тяжелое. Селия сразу же заметила разницу.